Глава 12. Первый день летних каникул не задался с самого начала. За завтраком, переставляя розетку с вареньем, Тимофей разбил свою любимую чашку, подаренную ему на именины. Чашка была снежно-белой, чуть шероховатой, с нарисованными на ней золотистыми ромашками, которые напоминали Тимоше о родной Соколовке. Похожие цветы росли у них под забором, и когда Тимошка был совсем сосунком, он всегда обрывал их пахучие головки, набивая ими полный рот. — Посуда бьется, к счастью, — утешил его Петр Сергеевич. — Помнишь, на днях Серафима разбила заварочный чайник, и ты немедленно принес из гимназии аттестат с пятерками и похвальный лист? — Похвальные листы из разбитого чайника не выдают, — пробурчал себе под нос Тимофей, но настроение чуть улучшилось. Приятно, когда тебе напоминают об отличных оценках. В больницу князей Езерских шли, переступая через лужи от ночного дождика, на глазах исчезающие под ярким июньским солнцем. На площади Ломоносова готовила зацвести персидская сирень. И Тимоша вдруг вспомнил, как год назад в таких же буйных зарослях сирени он заметил забавную шляпку с чучелом пестрой птицы. — Где ты, Досифея Никандровна? Помнишь ли ты обо мне? Словно в ответ на его мысли Петр Сергеевич указал на афишу императорского театра с ярким портретом ведущей актрисы и заметил. Княгине протелефонировала госпожа Рассолова и любезно предложила дать в нашем лазарете благотворительный концерт для раненых воинов. Тимошка почувствовал толчок в сердце. Он увидит племянницу Досифеи Никандровны. Вдруг она сообщит какие-то известия про свою тетушку. К сожалению, в лазарете их ожидали новости совсем иного плана. У входных дверей в особняк Макеевых поджидал старший лакей Никодим, переменивший ливрею по случаю войны на скромный гражданский сюртук. Тревожным полушепотом он передал, что ее сиятельство ждет господина доктора в своем кабинете. При этом он значительно округлил глаза и сжал губы, давая понять, что дело у княгини Езерской архиважное. Ольга Александровна была одна, одетая в легкое вдовье платье, глухо застегнутую ворота скромной брошью, она сидела за письменным столом, рассеянно перебирая кипу измятых бумажных листов. Княгиня кивком головы коротко поздоровалась с вошедшими и протянула Петру Сергеевичу одну из бумаг. Тимофей успел разглядеть крупные, грубо напечатанные на желтоватой бумаге расплывчатые буквы «Воззвание к русскому солдату». Беззаконная война, развязанная царским правительством в отношении мирной Японии, уносит жизни русских солдат. Нам не нужна Манчжурия, нам нужна власть. Каждый, кто воюет за царя, враг трудового пролетариата и беднейшего крестьянства. Солдаты, поверните свое оружие против царизма. Долой самодержавие, да здравствует свобода, равенство и братство. Петербургский комитет РСДРП. Прочитал Петр Сергеевич вслух и брезгливо поморщился. Я предполагал, что господа социалисты не обойдут нас своим вниманием, хорошо знаком с их методами пропаганды по холерной эпидемии. Но все же надеялся, что война несколько охладит их пыл и скорректирует разрушительные планы. Как видите, вы ошибались. Княгиня устало потерла пальцами посидевшие за последнее время виски и беспомощно взглянула на Петра Сергеевича. Эту гадость слуги нашли сегодня утром. Пока раненые спали, неизвестные подбросили прокламации в распахнутые окна каждой палаты. Я понимаю, что это не ваша компетенция, но прошу у вас совета не как у главного врача, а как у близкого друга. Доктор растерянно пожал плечами. Право, не знаю, что предпринять, но, вероятно, надо дать указание слугам пристальнее следить за посетителями. Я совершенно не представляю, какой негодяй мог подбрасывать эти листовки людям, пролившим кровь за родину? Тимоша подошел вплотную к к отцу и осторожно потянул его за полу сюртука. — Я знаю. — Ты удивленно обратились к мальчику две пары глаз. — Да, я. — И Сева, то есть князь Всева, тоже знает. И Зина, и Кока. Совсем тихо договорил он и опустил голову. Зина видела, как неизвестный рабочий подсаживал девочку через ограду особняка и слышала, как они рассуждали о прокламациях. Мы не хотели никого беспокоить и думали, что сможем сами следить за порядком. Напрасно вы с нами не поделились этим секретом, — укорила его Ольга Александровна. Мы бы давно обратились в жандармерию, которая занимается политическим сыском. С сыном я сама поговорю. А ты, Тимофей, обязательно сообщи взрослым, если что-либо еще узнаешь. Договорились? — Конечно, договорились, — согласно кивнул Тимоша и забеспокоился. — Интересно, успели ли раненые прочесть эти мерзкие листовки? Теперь буду каждый день на страже. — Как повзрослели за эту зиму наши дети, — с легкой грустью сказала княгиня Изерская, когда за Тимофеем закрылась высокая дверь кабинета. От тех смешных и трогательных мальчиков, каким они были год назад, и следа не осталось. Я рад, что они растут настоящими мужчинами и учатся отвечать за свои поступки. Петр Сергеевич бережно взял руку княгини и поднес к губам. Надеюсь, что Всеволод будет достойным сыном своего отца. На глазах Ольги Александровны показались слезы, но она быстро справилась с нахлынувшими чувствами, поспешив перейти к многочисленным хлопотам начинающегося дня. Все свое время она старалась заполнять заботами о страждущих, полагая, что служение ближним будет наилучшей памятью о погибшем. В данный момент в больнице лечилось около 50 раненых. Все они были на попечении одного постоянного врача, доктора Макеева, и нескольких приходящих специалистов. Сестер милосердия, дежуривших посменно в штате, числилось всего 6 человек. С того самого дня, как сестра Мария поинтересовалась у Тимофея, женат ли главный врач, паренек старался избегать общения с ней, но держал в поле зрения, настороженно наблюдая за ее общением с Петром Сергеевичем. Однажды сестрица подсела к мальчику на мягкий диванчик в комнате отдыха и задушевно сняла с его плеча невидимую пылинку. «Ты меня не чурайся!» Журчащим, как ручеек, голосом мило произнесла она. «Я же вижу, что ты от меня как от проказа шарахаешься!» Она вздохнула и аккуратно разложила складочки на тщательно накрахмальном форменном переднике. «Тогда на открытии лазарета я из любопытства про твоего папу спросила. Вижу, что он птица не моего полета, все больше с больными разговаривает. А на нас, сестер, вообще не смотрит. Грустно мне у вас в Петербурге. Город большой, столичный, блеску много, народу еще больше, а я одна как перст, даже словом на родном языке не с кем перекинуться». Она увидела в глазах Тимофея немой вопрос и пояснила. «Я полька из Познани, а по-русски хорошо разумею, потому что моя бабка русская. Знаешь, как прекрасна моя Польша, краше ее на свете нет. Есть вельможные паны у нас всегда нарядные, гордые, пани и паненки веселые, говорливые, а у вас в Петербурге народ сумрачный, неласковый. Мария, хотите, я познакомлю вас с соотечественником?» Тимофей обрадовался возможности порадовать человека с облегчением, подумав, что тогда за папу можно не беспокоиться. «Правда? Буду весьма благодарна». Тимошин нацарапал на листочке бумаги адрес Липских и протянул собеседнице. «Они будут рады вам, особенно маленькая крыся. Кстати, Марек Липский тоже вдовец, как мой папа». Сестрица порозовела от смущения и поспешно положила бумажку в карман фартука. «В первый же выходной обязательно загляну к вам и подарок для девочек куплю». С тех пор прошло всего 2 недели, а Тим уже несколько раз видел Марию, гуляющую за руку с крысей. Малышка безумолку щебетала по-польски и выглядела такой довольной и счастливой, что Тимошка невольно подумал, а у них со Всеволодом только по одному родителю. У Всеволода мама, а у него папа. За окном разгорался яркий летний день, постепенно наполняя город шумом и беспорядочной суетой. Впрочем, с каждым днем улицы столицы все больше пустели. Начинался дачный сезон, излюбленное время горожан, изрядно уставших от длинной петербургской зимы и слякотной северной весны. Лето чувствовалось везде, и оно закидывало прохожих пушистыми тополиными сережками, трепало теплым ветром лошадиные гривы и безжалостно высвечивало облупившиеся за зиму фасады домов. Особенно хороша была в это время года круглая ротонда в парке князей Изерских, построенная еще прадедом Всеволода. Оплетенная пышной вьющейся актинизией, она казалась жилищем фей из волшебной сказки. Хотя таинственность была ей действительно присуща, в нее вел подземный ход из библиотеки. Тимофей открыл этот секрет случайно, когда в очередной раз прибежал к Аполлону Сидоровичу за книгами для раненых. В тот день господин библиотекарь, только что выписавший из Парижа последний выпуск книги философа Огюста Конта, был в превосходном настроении. — Что, сударь, понравилось вашим подопечным творение господина Пушкина? — И словами не высказать, как понравилось, Аполлон Сидорович, с благодарностью, — ответил Тимоша. — Всей палатой читали вслух, плакали, а вам за книгу кланяться велели. — Рад слышать, — довольно улыбнулся хранитель, снисходительно простив Тимофею расстегнутый воротничок рубахи. — Не хотите ли со мной прогуляться? Побеседуем о литературе? Не дожидаясь ответа, Аполлон Сидорович повернул чернильницу на столе, и секретная дверь, замаскированная под книжный шкаф, плавно отъехала в сторону. — Прошу вас, сударь! — он гостеприимно пропустил мальчика вперед себя и пояснил. Говорят, старый князь проделал этот ход для того, чтобы тайком сбегать от сварливой жены. Если это действительно так, то мы должны быть благодарны княгине за ее непростой характер, потому что проект, безусловно, блестяще удался, впрочем, вы сейчас сами в этом убедитесь. Он провел Тиму широким просторным коридором, который вывел их в уютное круглое помещение, украшенное готическими окнами. Вдоль стен стояли старинные кресла с высокими резными спинками, а середину беседки украшал небольшой стол полированного мрамора на гнутых бронзовых ножках. Это была ротонда старого князя. Библиотекарь распахнул дверь беседки, и комната наполнилась щебетанием птиц и запахом свежей листвы. — Ну-с, юноша, присаживайтесь и поведайте мне, какие книги вы предпочитаете. Тимофей растерялся. С первого дня учебы в гимназии он читал только то, что сдавали на уроках. Ему стало невероятно стыдно за свою серость. Так стыдно, что он даже не рискнул ответить Аполлону Сидоровичу, а только смущенно наморщил лоб. — Нехорошо, — понял его смущение библиотекарь. Его грушевидный нос начал быстро краснеть, и Тимоша уж приготовился к буре, но весенний воздух, видимо, таким сказочным образом подействовал на Аполлона Сидоровича, что его нос принял свой обычный цвет. — Я исправлюсь, — повинился Тимоша. — Я обязательно буду много читать. — Решение достойное похвалы. Библиотекарь обвел рукой окружающее пространство и пристально посмотрел на Тиму. — Чего стоил бы весь этот мир, если бы люди не умели записывать свои знания, передавая их из века в век? Подумайте, как мудро устроена Вселенная. Те существа, которые созданы служить людям, живут и бесследно исчезают в пучине веков. А венцу творения Божия человеку дарована милость узнавать прошлое и оставлять послание будущему. И это великое чудо легко может поместиться в руке. Он протянул руку в белой перчатке и показал мальчику томик «Слова о полку Игореве». С той поры, как начертаны эти строки, минуло 7 столетий. Множество городов возникло и исчезло, множество царей почило в бозе, множество людей умерло и родилось, а мы можем услышать слова, сказанные тогда. Тимоша с уважением посмотрел на книгу, лежащую на ладонях библиотекаря. — Вы мне позволите ее прочесть? Аполлон Сидорович лукаво взглянул на подростка. — Да, только не эту раритетную, а новую, недавно изданную. Надеюсь, вы не откажетесь от визита ко мне. Конечно, Тимка не отказался и на следующий же день заглянул в библиотеку. Потом забежал еще, еще, и с той поры ежедневно улучал хотя бы одну минутку для разговора с своим новым другом.